В 19:30 умерла русская воспитательница Мария Леонова, номер 833. Она скончалась в результате мастоидита, гнойное воспаление среднего уха, из судового журнала «Йомимару». На пароходе два журнала. Один из них заполняет вахтенный штурман, другой ведет начальник детской колонии. Записи полковника Алина сухи и лаконичны, как бухгалтерская книга. Терпеливо, день за днем, иногда час за часом, ведет он судовую летопись, избегая красочных деталей, стараясь быть беспристрастным и предельно объективным. В открытом море дни похожи один на другой. Почти близнецы. День 15 сентября тоже не предвещает ничего нового. Вот почему Алин отступает от заведенного порядка и делает запись заблаговременно. Сразу после обеда, а не вечером. После ужина Алин пойдет к Марии. Она просит почитать ей что-нибудь перед сном. На глаза ему попалась книга Майна Рида о жизни маронской общины на Ямайке. Это должно ей понравиться. Стемнело, когда Алин покинул каюту. По привычке, подняв глаза, он увидел, что на мачте зажегся огонь. «Мистер Алин! Мистер Алин!» — к нему шла, размахивая руками, медсестра Елена Домерчикова. «Очень срочно! Меня послал за вами Коултер!» «Что-то случилось? Марии стало хуже!» В палате, кроме Коултера, находились Флоренс Фармер. Вскоре подошел и Дэвисон. Они хлопотали у постели больной, бросая друг другу торопливые фразы, смысл которых не был понятен Алину. Он хотел подойти к Марии, но его не пустили, попросили не мешать. Наконец все расступились, и он смог увидеть Марию. Она спокойно спала, одна рука лежала поверх одеяла, другая свисала с противоположной стороны кровати. Ей стало лучше, слава богу. — Все уже позади? — спросил он, облегченно вздохнув. — Все позади, — повторил как эхо Коултер. — Она ведь спит, не так ли? — спросил он еще не совсем, осознавая случившееся. «Она уснула навсегда», — сказал Дэвидсон. «Это сон, от которого не просыпаются». Мисс Фармер подошла к Алину и положила ему руку на плечо. «Дорогой мистер Алин, Марии больше нет. Я очень сожалею». Из рассказа Ханны Кэмпбелл. «Мисс Мария была общей любимицей. После операции в Нью-Йорке ее поместили в наш маленький, но уютный судовой лазарет. Все о ней заботились, особенно Флоренс Фармер. В течение трех дней состояние девушки неизменно улучшалось, и вдруг смерть. Такая неожиданная. Какое уныние распространилось по всему пароходу. Райли Аллен пришел ко мне посоветоваться, как сделать саван для похорон. Я взяла это на себя». Капитан выдал толстую парусину, и несколько русских женщин старшего возраста шили саван. Слава богу, мне больше никогда не приходилось заниматься таким делом. Из рассказа Александры Горбачевой. 15 сентября, среда. Этот день всегда в моей памяти. Не стало моей любимой сестры. Все произошло так неожиданно. Еще два часа назад мы сидели рядом, смеялись, строили планы на будущее, а потом я пошла ужинать. В столовой мне и сообщили страшную новость. Ханна Кэмпбелл. Русский персонал взял на себя проведение заупокойной службы согласно православным обычаям. Тело было облачено и выставлено на кормовой палубе. Всю ночь над ним читали молитвы. На следующий день отслужили две короткие панихиды. Мальчики и девочки чистыми печальными голосами пели церковные песни. Александра Горбачева. Море было неспокойным. Дул сильный ветер. Наш пароход нырял в бушующее море то вверх, то вниз. Я стоял рядом с сестрой в неизбывном горе. Фотограф сделал несколько снимков, но они у меня не сохранились. Шесть человек из японской команды положили тело в парусиновый мешок и покрыли его флагом с эмблемой Красного Креста. Ханна Кэмпбелл. К щиколоткам был привешен груз, стоявший из старых колосниковых решеток, чтобы тело не могло всплыть на поверхность. Эти приготовления заняли немногие минуты. Тело покоилось на койке, а палуба освещалась яркими электрическими лампами. Александра Горбачева. На палубе собрались русские воспитатели, американский персонал и старшие колонисты. Начальник колонии полковник Аллен приготовился читать заупокойную молитву. Но Каяхара сказал: «Я буду читать, это моя обязанность как капитана». Молитву он прочел на ломаном английском языке. Ханна Кэмпбелл. В 22 часа остановился пароходный двигатель. Судно было развернуто носом к ветру. Тело переложили из койки на особые носилки, сколоченные матросами. Один их край опирался на борт судна. Носилки плавно наклонили, и под пение последней молитвы тело медленно соскользнуло и погрузилось в темные воды океана. Свет, падавший на фигуру в саване, скорбные песнопения и то, что тело опустили не в землю, а в морскую пучину, во всем этом было что-то неправдоподобное, мистическое. Не только дети, но и многие взрослые впали в истерику. Александра Горбачева. Рядом со мной были подруги, воспитатели и врач. Они меня поддерживали и всячески утешали. Позднее мистер Брэмхолл рассказал, что одна из подруг Марии пыталась перелезть через борт, чтобы броситься в океан, но ее удержали и отвели в госпиталь. Сцена морских похорон осталась в моей памяти, как в тумане, зато я хорошо помню координаты захоронения. Их мне вручил капитан Каяхара. Вот эти цифры. Западная долгота 50 градусов 20 минут 10 секунд, северная широта 42 градуса 12 минут 0 секунд. В 310 милях на северо-запад от мыса Рейс. Глава 7. Вечная память. 16 сентября 1920 года, четверг, Атлантический океан. Погода улучшилась, свежий ветер, утром небольшой туман. Меню: завтрак, кофе, хлеб, масло, пирог. Обед — суп, говяжья тушенка, картошка в мундире, жареная рыба, ужин — макароны с мясом, чай, джем, печенье и судового журнала Йомимару. Закончилась траурная церемония. Все разошлись по своим трюмам и каютам, погасли лампы и прожекторы. Пароход погрузился в темноту, слившись с ночным океаном, и лишь топовый огонь на грот-мачте продолжал писать в небе замысловатые письмена. Аллен остался один, наедине с своими мыслями и горем. Теперь не от кого скрывать слезы. А те, кто и увидит, примет их за соленые капли океана, с которым навсегда соединилась Мария, стала его частью. Перед ним все еще стояла сцена похорон. Когда японские матросы принялись закрывать верхнюю часть савана, где покоилась голова Марии, Райли остановил их, чтобы в последний раз взглянуть на ее лицо, на губы, которые так часто целовал, глаза, которые уж никогда не обожгут его сердце, на щеки, они не вспыхнут румянцем. Больше он не будет пропускать меж пальцев волны ее волос, неповторимые сладко пахнущих. Матросы, терпеливо стоявшие в стороне, подошли снова и продолжили свою печальную работу.